Второе. Кого привезли в Екатеринбург и зачем? Поселили в доме Ипатьева, выставили по периметру охрану. А комендантом назначили Сашку Авдеева, слесаря, механика завода братьев Злоказовых, человека отзывчивого и мягкого от того, что не имел собственных детей и всех остальных пытался усыновить, даже взрослых. Сашка? Да он ничего не сможет. Он и охрану набрал из бывших рабочих своего цеха, которые сейчас при общем падении промышленного дела били баклуши. Они согласились сторожить в инженерском замке за пайку хлеба и баланду из пшеной крупы, которые еще делились со своими семьями. Хорошая работа, не пыльная. Только дожди скоро станут непереносимы, а потом ударит мороз. Вот и постой тогда на ветру с винтовочкой, из которой стрелять не умеешь. Коллективный рабочий отличается от кустаря-одиночки. Это Юровский знал. Он мыслит общим умом и чувствует вместе с другими, оттого и не делает глупостей, которыми может увлечься один человек. Главное, на что направлено это общее чувство, если на доброе дело, то нету цены такому рабочему. Яков Михайлович сгорал от любопытства. Кто же поселился в доме? К Войкову или Белобородову он с вопросами не лез. Это было не солидно. А решил как-нибудь подкатить к самому коменданту дома тюрьмы и расспросить по дружбе, которой не было. Как? Что? Случай представился в керосиновой лавке, где по карточкам отоваривали трудящихся жидким огнем, необходимым для продолжения теплой жизни в холодном уральском городе. «Не нужна ли помощь?» — спросил Юровский у Авдеева. «А что можешь и чем?» «Могу дрова рубить». «Все уже порубили». «Люблю электричество, и оно у меня чуть-чуть». «Лампочки я и сам верну». «Тогда я не знаю», — растерялся Юровский. «Сидельцы твои, чувствую, прихотливы, коли вы для них дрова рубите». «Не говори. Сегодня для них рубим, а завтра они сами нас порубят». «Враги?» «Не понимаю», — развел руками Авдеев. «До седых волос дожил, а не решил, что у нас в республике творится». «Монархия мешает, отрыжка истории. Ты бы мне их показал», — попросил смиренно Яков Михайлович. «Я бы тебе помог. Словом, я людей близко ощущаю». «Мне твое ощущение ни к чему», — отрезал Авдеев. «Мне нужник бы почистить». «А разве у Ипатьева нет ватер-клозета?» «Канализация есть, но это для гостей. Сами же ходим в яму, как коты». «Ничего, всю жизнь ходили и не жаловались». «Всю жизнь это верно, но перед сидельцами совестно. Они живут удобнее нас. Кто кого стережет и кто кем управляет». Дошла их очередь. Авдеев отдал талон, ему в канистру налили литр холодного керосина, который мог согреть бесприютную жизнь. «Могу», — решился Юровский, которого раздирало любопытство. «Кого?» «Яму». Авдеев недоверчиво посмотрел на него. «Ты, наверное, по интересу к нам рвешься. Но интерес твой опасный. Можешь всю жизнь свою последующую отравить». «А мы к отраве привыкли», — сказал Яков Михайлович. «Сначала при царе жили, а потом при большевиках. Кроме пули и совести нас ничто не возьмет». Утром следующего дня он пришел к забору дома Ипатьева с большим ведром и выгребной лопатой. Его пропустили как своего и подвели к деревянному нужнику, в который ходила охрана. Юровский огляделся. Дом оказался не совсем обычным. С одной стороны, восточный, обращенный к проспекту, он был одноэтажным, с другой — тыльный, о двух этажах. Нижний этаж тыльной стороны упирался в склон и был похож на полуподвал. К дому прилегал обширный сад размером с полдесятины. Сейчас деревья почти облетели, но Яков Михайлович разглядел акацию и сирень. Надворных построек было много. Каретник, конюшни, хозяйственный навес, в общем, все, как полагается у купцов, а может быть и у дворян. Здесь бы жить да радоваться просто так, а не государственные чувства переживать. И вдруг в окне второго этажа возникло до крика знакомое лицо. Оно печально смотрело во двор на Юровского, который стоял, опершись на лопату, и мыслил чувствами, а не головой. Царь! Русский царь глядел на него с высоты птичьего полета. Яков Михайлович напряг зрение, не веря своему открытию. «Да нет, не царь, а хуже». Настолько хуже, что извилины в голове часовщика сплелись в твердый узел. Из окна второго этажа инженерного дома на него смотрел его друг Свердлов. «Разве у царя есть пенсне?» «Нет». «Лицо по-европейски голое». «Правда, и Николай, говорят, недавно обрился. Но эти грустные глаза, и в них...» Тысячелетний ум народа, который никогда не жил, а всегда выживал. Нет, эти глаза ни с чем не перепутаешь и всегда будешь помнить. Яков Михайлович Юровский понял, что действительность перед ним двоится, показывая язык. Он взял голыми руками деревянный помост с дыркой, отодвинул его и понюхал зловонную черную жижу под своими ногами. Если в нее проникнуть умом, то можно умереть от отвращения. Но это были всего лишь отходы, перегоревшие в топке человеческого естества, свойственные всем, даже философам и коммунистическим теоретикам. И Маркс с Энгельсом освобождались от них с натугой, и кайзер Вильгельм ходил по несколько раз в день, особенно при известии о неудачах на фронтах. Все превращалось в эту черную жижу, решительно все. На подводе с мохноногой лошадкой стоял большой металлический чан. Юровский, зачерпнув жижу лопатой с загнутыми краями, сначала перелил ее в ведро, а потом уже понес к подводе с чаном. Дерьмо тут же забрызгало ему калоши, а лошадка напряглась ноздрями, затрясла головой и тихонько ржанула. «Не ругайся, лошадь», — сказал ей Юровский, — «ты всего лишь подмога для моих решений. Я твоих слов не понимаю, а жить мне еще ответственнее, чем тебе». Вечером он пошел в баню. Ему, как важному члену Уральского совета, полагалось бесплатных 2 моечных дня в месяц. День оказался тяжелым. Охрана дома тюрьмы наложила у Ипатьева больше лошади, и сделать чистоту при таком обороте вещей оказалось непросто. В бане мылся Белобородов. Когда он освежил свою голову теплой водой и промыл уши, Юровский спросил у него: «Зачем вы посадили в дом видных коммунистов?» Председатель совета крякнул, покачал головой и намылил свой торс с колючей мочалкой. «А это я сажал? Я?» — переспросил он страстно. «Это Питер сажал, а не я. К нему все претензии. Я же здесь крайний». «Контрреволюция наступает. У тебя вот мочалка среднерусская из натуральной липы, а у меня всего лишь сибирская виходка. Несправедливо». «Это ты к чему?» — спросил Белобородов. «А к тому, что ты важнее всех нас, хоть и выбранный. Мог бы отказаться от них и не брать. Если я откажусь, то меня же первого в расход пустят. Вперед их! «Они что, под расход идут?» Не поверил своим ушам Яков Михайлович. «Что из столицы скажут, то и будет. Может, раздавят, а может, нас первых. Сообразно политическому моменту». «Я такого не понимаю. Я поставлю вопрос перед товарищами. Отчего у нас такие честные люди?» «Привезли из Тобольска, на нас спихнули. И мы должны их куда-то спихнуть». «Попробую, но не обещаю», — сказал председатель Уральского совета. «А кто там, кроме Свердлова?» — спросил Юровский еле слышно. «Народ известный. Сталина Джугашвили знаешь?» «Нет». «Молотова, Вышинского, Калантай». Юровский отрицательно покачал головой. «Тогда что я тебе буду доказывать?» — обиделся Белобородов. «Ничего не знаешь, а лезешь с левой стороны. Всего 10 товарищей. А Калантай — это вообще не товарищ, а баба». «Девиц-то зачем?» — удивился Юровский. «Женщин он не любил, потому что они рожают и сильно тяготят мужиков своим приплодом. Всех одной лопатой гребут. Я вот что. Ведь готовится несправедливость классовой борьбы. И ты должен это постигнуть». «Да знаю я, знаю!» — заорал Белобородов. «У меня вот здесь, в груди, раздавленная лягушка!» И он показал на свой левый сосок. «Знаешь, как она кричит, когда ее заденешь косой!» Яков Михайлович равнодушно пожал плечами. «Она кричит тоненько, как дети, и сердце мое кричит!» «Что делать мне, ответь, товарищ Янкель? Ведь ты умный еврей, ты должен знать!» «Уходить за Уральский хребет в тайгу». «Это ты серьезно?» «Вполне», — подтвердил Юровский. «Из всех нас можно сложить хороший партизанский отряд». «Оно тебя к ляху!» — махнул рукой Белобородов. «Я твоей позиции не расслышал и отбрешусь, если что». «И лях с ними? Кто?» «Дзержинский». «Этого нету», — сказал председатель. «Плесни-ка мне кипяточку, тоску залить». Юровский налил ему ведро горячей воды и дальше во время мойки не проронил ни слова. История России клубилась под потолком, шмыгала мимо разморенными телами, лилась водой и пенилась черным мылом из дегтя. Это все была история, и в ней внутри нужно было просто сыграть свою замечательную роль. Другого случая не представится, и славный город Екатеринбург может навсегда войти в историю своим домом, великим подвигом или великим злодеянием, в нем совершенным, и его, Юровского, если он будет в центре, запомнят надолго. Он это понял особенно ясно, когда возвратился домой. Он жил в одноэтажном бараке с женой, страдавшей диабетом. Повзрослевшие дети разбрелись кто куда, а как собаки. А жена не уходила, потому что из-за своей болезни не могла далеко уйти. Их нужно было освобождать, этих огнеупорных большевиков-подпольщиков. Как? Он был сам, можно сказать, комиссар. Дружба со Свердловым обязывала его к помощи. Но этих 10 человек попробуй спрячь где-нибудь. Составить липовую бумажку с печатью было делом нетрудным. Пишущая машинка всегда была под рукой. Убедить Авдеева отдать сидельцев под расписку. Отдаст? Куда он денется? А вот дальше наступал какой-то туман. Может быть, освободить одного Свердлова? А что будет дальше? Свердлов возвратится в столицу, чтобы бороться за власть. Я знаю его характер, он свое не упустит. Но вспомнит ли он Юровского? Ведь год назад, когда большевики все перевернули, не вспомнил. Так где уверенность, что я снова не крайний? И был вариант второй, настолько верный и страшный, что Яков Михайлович не смог додумать его перед сном. Стоит копейки, а прибыль принесет чистым золотом, которым обернется дерьмо, вычерпнутое мной из дома Ипатьева. Тогда и сочтемся славою. Поглядим, о ком в учебнике истории будет мелкая сноска, а кому перепадет целая глава.